1923, 461, 1 января. Парума может приехать. Можно ей уделить силы. Чую, нуждаются. Около него облако щита врага. Советуйте Хоршу уклониться от сомнения. Пока он силен, ничто не коснется. Укажите ему на прочность башен. Он получит свой грош, но почта одна — через веру. Щит веры поднял Аверах, и поспешила посылка. Покажите Адамару полную силу веры. Покажите ему книгу. Урусвати, пусть он поймет, сомнение — лишь искушение врага. Ручаюсь, поймет, пусть следует за Парумой, она идет прямо. Парума опрокинула препятствие. Урусвати, хвалю мирную решимость. С.М. Шафран чудесным образом получила две монеты – русский грош и 5 копеек серебром. Аверах получил грош, о котором ему писала его мать. За 5 дней до видения мать ему написала в письме, что Илья, пророк, скоро пришлет ему грош. 8 лет тому назад она уже писала ему об этой чудесной посылке. 462, 2 января. Любить тебя может Парума. Новая жизнь горит в ее доме. Пусть чует мое благословение. Около вас чудеса вьются, как лоза винограда. Ничто не случайно. Умейте понять. Послан чудный луч, тем лучом победите. Посланцы мои, знаки мои вокруг вас. 463, 3 января. Ручаться за январь нельзя, но приложите всю находчивость. В репутации нужный мне ущерб усугублено многими врагами. Урусвати, пойми мою, считаю тревогу, и до корабля еще 4 месяца. Репутация моего сына гибнет, пучина ненависти. Считаю, явления русских предателей опасны, ибо открывают двери. Советую посетить Сутро. Пучина ненависти, порча идет со многих сторон. Я шлю свой луч, но враг пытается погубить посев. Очень трудно удержать натиск. Щит полон стрел, сочится грязь. Хвали Америку, перечисли успех. Враг пользуется светилами. 464, 4 января. Чую, надо силы беречь. Цена предательства явлена. Чудесный огонь опять нужен, почва нехороша. 465, 5 января. В ночь с 4 на 5 января видела сон и слышала голос Ояны, шла по коридору нашей квартиры, наполненной людьми, знакомыми. В гостинице шла панихида, покойник лежал на диване, покрытый белым тюлем, под которым виднелось мое шелковое голубое одеяло. При моем появлении люди, читавшие панихиду, протянули мне свечу, но я с омерзением отодвинула свечу и подошла к покойнику, зная, что это лишь кощунственная выходка, симуляция, и решительно одной рукой сдернула тюль, другой сбросила свое одеяло, под ним оказалась отвратительная грязно-красная тряпка. Открыть все лицо не удалось, ибо до рта оно было плотно укрыто белой материей, но обнаружился острый и молодой подбородок, и раскрытый рот с белыми зубами, изо рта выскакивал острый длинный язык, и извивался на сторону, как змея, или же язык колокольчика. Движение это повторилось несколько раз, в лице этом я поняла символ многих грехов. После этого я проснулась от очень неприятного ощущения и увидела направленный на меня лиловый луч врага. Сейчас же услышала голос Ояны, зовущей меня «Елена Ивановна! Елена Ивановна!» Причем цепочка с портретом М.М. на груди справа звенела. Чувствуя недомогание, стала думать, как я могу победить врага, и на это я услышала голос М.М. глубоким знанием. В ту же ночь Аяна во сне призывала неоднократно меня. Правильно письмо Урусвати, уничтожить собрался враг, но изогнем его решение до февраля, а там гром. Тупую палку выбрал он. Носит явление врага все до февраля. Удрая пишите сурово. 466, 6 января. Днем 6 января С.М. Шафран имела видение, касавшееся событий, происходящих около нас. Вечером во время круга была чудесным образом принесена старинная буса, которая, сделав несколько оборотов на столе, вкатилась в ладонь Елены Рерих. Пусть Парума носит через год. Буса после нескольких кругов на столе была направлена в руку Елены Рерих для передачи Паруме. Урусвати, пошлю стрелу и разрушу, в потьмах сына держат. Должен свет опять увидеть. Не горюй, придет. 467, 7 января. Куда Парума торопится? Может носить мой дар через год. Надо сохранить ауру дольше. Теперь ваша аура действует. В случае болезни лишь надеть, хранить в коробке из слоновой кости. Парума может щит мой положить в коробку на лиловом шелку. Урусвати правильно судит о Шафран, но пусть мое имя повторяет, пусть Аллилуйя произносит. Надо послать мою волю Удрая, Тамерлану надо явить силу духа, иначе посвящение отдалится. Жесток был Тамерлан, но это не оправдание, жестокостью не стучаться к посвящению. 468, 8 января. Предупредите, Лихтман, о клевете русских. Чую, Урусвати горит духом. Считаю, развитие опыта идет успешно. Чистую душу ему не затронуть. Указанный срок может пройти. Чую, учитель может быть спокойным скоро. Но иерофант силен. На вопрос Елены Рерих, неужели М.М. может тревожиться? С 8 на 9 января около 1 часа ночи Елена Рерих слышала голос Эл Хорша. Примечание. Мы идем по мосту. Я достаточно богат, если вам нужно. Английский. Сейчас же, после этого, при сильном сердцебиении, Елена Рерих увидела лик мастера в венце. Пустое время для глупых, тяжкое для различающих свет. Переживите, дети мои. Почему слезы на глазах? Куда устремились, дети? Хорш может лояльно мост перейти.